Глава восьмая. Счастливая жизнь Эльзы Поляковой кончилась в 20 лет, через месяц после того, как она сменила немецкую фамилию на русскую. Прадед Эльзы, часовых дел мастер Иоганн Шмидт, перебрался в Россию после наполеоновских войн. В России заработать можно было куда больше, чем в разоренной войной Пруссии, где после битвы народов многим было не до часов. В Петербург Иоганн не поехал, в столице хватало часовщиков, как и в Древней Москве. А вот в губернском Н ощущался острый их недостаток, вследствие чего Иоганн быстро приобрел общественное положение и безбедную жизнь. Правда, в Н не оказалось лютеранской кирхи, но такие вещи Шмидта мало смущали, достаток важнее. Немецких девушек в Н также не имелось, поэтому Иоганн женился на дочке русского купца, для чего пришлось пройти дополнительный обряд и стать православным. Интернациональная семья обзавелась многочисленными потомками, хранившими традиции немецких предков, но ощущавшими себя русскими. В доме Эльзы говорили по-русски, но немецки знали. Ее отец Теодор в русле семейных традиций стал инженером. Профессия эта сытно кормила и позволила Теодору обзавестись собственным домиком, правда деревянным, но достаточно просторным, а также содержать кухарку и няню для детей. Профессия защитила Теодора Шмидта от революционных бурь. Политикой он не интересовался, а инженеры были востребованы любой властью. Без беды все же не обошлось. В 19-м году умерла от испанки мать Эльзы. Самой Эльзе в ту пору было 2 года, поэтому горе прошло мимо ее сознания. Потеряв жену, Теодор вновь жениться не стал, сосредоточив нерастраченную любовь на детях, старшем Петере и младшенькой Эльзе. Голубоглазая беленькая Эльза была всеобщей любимицей. Ее баловали отец, старший брат и даже няня. Дед Теодора, приживаясь в новой стране, сменил религию. Внук позаботился, чтобы его дети своевременно вступили в комсомол. Без этого трудно было рассчитывать на поступление в вуз, а Теодор желал дать детям хорошее образование. Петер Шмидт получил диплом инженера в Ленинграде. Эльзу далеко от себя отец не отпустил, и она поступила в местный педагогический институт. Там познакомилась с будущим мужем. Саша Поляков был любимцем курса, веселый, обаятельный. Он замечательно пел и красиво говорил. Девушки сходили по нему с ума, но Поляков выбрал Эльзу. Обиженные однокурсницы шептались, причиной выбора стала вовсе не любовь. По местным меркам Эльза считалась богачкой. У отца был свой дом, хорошее жалование. Эльза лучше всех на курсе одевалась и не испытывала нужды в карманных деньгах. Ей и ранее завидовали, а после замужества стали вдвойне. Кто из завидовавших написал донос, Эльза так и не узнала. Через месяц после свадьбы Сашу арестовали. Поляков любил в тесной компании друзей болтать на острые темы. Кто-то его высказывание аккуратно занес на бумагу и переслал куда следует. Там бумаги дали ход. Через 2 дня после Саши арестовали Теодора Шмидта и его сына. Шел 1937 год. Быть немцем в советской стране само по себе было делом подозрительным, а тут сразу 2 и оба инженеры. Что им стоит соорудить бомбу? Зачем врагам народа бомба, объяснять не следовало. Газеты чуть ли не каждый день печатали репортажи с показательных процессов. Дело завертелось. Эльзу вызвали на допрос. Следователь, молодой, бесцеремонный, не выпускавший изо рта вонючую папиросу, потребовал, чтобы она рассказала, как ее родственники готовили покушение на товарища Сталина. Эльза возмутилась. «Какое покушение?» «Говори!» — следователь хватил кулаком по столу. «Не отпирайся, сучка! Я тебя заставлю!» «Сам ты, сучка!» — закричала, вскочив Эльза. «Окопался тут! Сам враг народа! На честных людей клевету возводишь! Я напишу товарищу Сталину, чем вы тут занимаетесь!» От неожиданности следователь опешил. Он привык к слезам и униженным просьбам, а перед ним встала фурия, грозная и беспощадная. Эльза была настоящей комсомолкой, искренне верила в идеалы коммунизма, поэтому поведение следователя казалось ей возмутительным не только в личном, но и в государственном масштабе. Гнев ее был искренним, и следователь это почувствовал. Неожиданно для себя стушевался. «Все равно расскажешь», — сказал, подписывая пропуск. «Никуда не денешься». Следователь оказался неправ. Через неделю Эльзу вновь вызвали. В этот раз допрашивал следователь лет 40 с усталым серым лицом. Задав Эльзе несколько незначащих вопросов, он протянул ей протокол допроса. «Подпишите». Протокол был коротким. О вражеской деятельности Полякова Александра Васильевича, Шмидта Теодора Генриховича и Шмидта Петра Теодоровича мне ничего не известно. В моем присутствии они никаких вражеских разговоров не вели, поручений мне не давали. С моих слов записано верно. «Я не буду это подписывать», — сказала Эльза. «Почему?» — спросил следователь. «Мои родственники не враги народа». Следователь вздохнул. «Ваш муж показал на допросе, что создал контрреволюционную организацию, ставившую своей целью физическое устранение товарища Сталина. Вовлек в нее вашего отца и брата». «Неправда!» — закричала Эльза. Он написал это собственноручно. Показания есть в деле. «Отец и брат тоже написали?» — упавшим голосом спросила Эльза. «Они отрицают, но это не имеет значения. Подпишите. Родным вы не поможете, а вот себя защитите. Послушайте доброго совета». Эльза сердцем ощутила, что следователь говорит правду, и подписала протокол. «Советую публично отказаться от родных», — сказал следователь, пряча бумагу. «В противном случае будет туго». Совет был искренним, но Эльза не вняла. Согласиться с тем, что отец и брат, к мужу ее отношение переменилось, враги народа, было выше ее сил. На комсомольском собрании она огрызалась. Ее немедленно исключили из Ленинского союза молодежи, а затем из института. Эльза оказалась предоставленной самой себе. Первое время она надеялась, что НКВД разберется, отца с братом выпустят. Она носила им в тюрьму передачи, выстаивая огромные очереди. Это давало ощущение нераспавшейся семьи. Однако скоро передачи брать перестали и велели больше не приходить. Никто и ничего не сообщил ей о приговоре. Наступило тоскливое одиночество. Дом Шмидта всегда был гостеприимным. У брата с отцом имелось множество добрых приятелей и знакомых. Теперь они разом исчезли. Вечерами становилось невмоготу. Эльза запирала дверь и плакала. Вытирая слезы, вспоминала доброе лицо отца, веселое брата. Петр, которого все звали Петей, любил розыгрыши, постоянно подшучивал над младшенькой, но делал это по-доброму, чтоб Эльза не обижалась. «Мы тебя, Элька, выдадим замуж только за министра», — говорил брат. «Ты у нас такая красивая, что жених меньшего ранга не годится. Правда, пап?» Отец улыбался в ответ. Эльза притворно сердилась, но чувствовала себя польщенной. Когда Эльза привела в дом избранника, брат перестал поминать министра и сразу подружился с Сашей. Отец зятя тоже принял. И вот. Изгнанная из комсомола и института, разом потерявшая всех родных, Эльза боялась выходить на улицу. Ей казалось, что встречные прохожие смотрят на нее с презрением. Разумеется, это только казалось, но знакомые, увидев ее, или переходили на другую сторону улицы, или проскальзывали мимо, опустив голову. Сидеть сутки напролет в пустом доме было тоскливо. Эльза стала гулять вечерами. Выбирала отдаленные пустые улицы и бродила без цели и смысла, унимая сжимавшую сердце боль. Как-то, проходя мимо высокого деревянного строения, Эльза услышала пение. Она удивленно посмотрела в ту сторону. На небольшом пригорке стояла деревянная церковь. Эльза видела ее много раз, но не обращала внимания. Она ведь была комсомолкой. Двери церкви были открыты, внутри горел мягкий теплый свет и доносилось пение. Эльза мгновение поколебалась и зашла. Людей в церкви было немного, почти сплошь пожилые. Они усердно молились и пели. Трепещущий жар свечи выхватывал из мрака суровые лики святых, строго смотревших с темных икон. Эльза встала в сторонке и стала слушать. Ее крестили в детстве, но молиться она не умела. Нянька пробовала ее учить, но отец, заметив, запретил. Поэтому Эльза стояла молча, слушая покаянные слова молитв. Внезапно она заплакала, горько и сладостно. Вечерня закончилась, люди расходились, а Эльза все стояла и плакала в своем уголке. К ней подошел священник, старенький, седой, в потертом подряснике. «Что случилось?» — спросил он участливо. Эльзу как прорвало. Торопясь и запинаясь, она рассказала обо всем. Священник слушал молча. «Молись», — сказал тихо. «Господь милостив». «Я не умею», — сказала Эльза. «Если сердце тянется к Богу, слова найдутся. Кому мне молиться?» «Сама выбирай. Какая икона глянется, то и молись». На завтра Эльза пришла в церковь задолго до службы, обошла храм, внимательно глядя на стены. Возле одной иконы замерла. Молодая красивая женщина с ребенком на руках смотрела на нее. Глаза у женщины были добрые, участливые. Эльза минуту постояла и побежала в церковную лавку. Узнала, как называется образ, купила свечи и затеплила их перед Богородицей. Затем купила бумажную икону в лавке. Дома повесила ее в красный угол и стала молиться. Слова находились. Они были простые, неуклюжие, но искренние. После молитвы приходили облегчение и надежда. Ранее Эльза мало задумывалась о деньгах, в доме их хватало, но теперь вдруг кончились. Надо было зарабатывать, но на работу ее не брали. Никто не хотел связываться с родственницей врагов народа. К счастью, Шмидтов осудили без конфискации. У Эльзы остался дом со множеством вещей, которые можно было продать. Торговать на рынке Эльза стеснялась, ходила по соседям. Те покупали охотно, Эльза не дорожилась. Первым делом она сбыла дорогую фарфоровую посуду, затем лишнюю мебель. Настал черед одежды. Эльза быстро распродала свои платья, но долго не решалась продать костюмы отца. Однако нужда подпирала. Прикинув, кто из соседей подходящего размера, Эльза постучала в дом Пеккера. Соломон Пеккер был Вен личностью известной. Сколько его помнили, он управлял гостиницей. Он занимался этим задолго до Октябрьского переворота, позже переименованного в Великую революцию. Продолжил и при новой власти. До революции в гостинице «Совой» останавливались богатые купцы и дворяне. В 20-е гостиница стала советской. Теперь в ней ночевали и питались руководящие работники партии. Сам Пеккер был беспартийным. В конце 20-х на это обратили внимание. Пеккера от руководства отстранили. Чистая и аккуратная гостиница, попав под начало члена партии, мгновенно превратилась в свинарник. Горничные хамили постояльцам, официантки обливали супом галифе партийных руководителей. Да и сам суп по вкусу напоминал помои. От недовольных партийцев посыпались жалобы, Пеккера в гостиницу вернули. Советская мгновенно обрела чистоту и порядок, жалобы прекратились. И вопрос о партийной принадлежности управляющего как-то сам собою был снят. Семьи у Пеккера не было. Говорили, что некогда юный Соломон горячо влюбился в русскую девушку. Но родители, правоверные евреи, жениться на гойке запретили. Пеккер, скрипя сердце, подчинился. Но от брака с невестами, которых подыскивали родители, неизменно отказывался. Так и остался бобылем. Однако дом его не пустовал. В нем постоянно жили дети родственников, желавшие выучиться в большом городе. Пеккер не только давал им кров, но и помогал деньгами. Выучившись, родственники горячо целовали дядюшку на прощание, и их место занимали другие. Со Шмидтами Пеккер дружбу не водил, но и не враждовал. Раскланивались вежливо при встрече и только. Пеккер встретил Эльзу на удивление радушно. Предложил чаю, а к чаю пирожные. Отвыкшая от таких лакомств Эльза съела их все. «Многое продала?» — спросил Пеккер, когда Эльза перешла к делу. «Многое», — подтвердила Эльза. «Что будешь делать, когда вещи кончатся?» Не знаю. Работу искала? Не берут. Родственница врагов народа. Мне нужна горничная, сказал Пеккер. Он по старой привычке именовал уборщиц горничными. Пойдешь? Вы не боитесь? Спросила Эльза. Чего? Удивился Пеккер. Какая разница, кто будет мыть полы, родственник врага или член партии? Главное, чтоб мыл хорошо. Приходи в советскую завтра к 7.